Кроме того, наше время существенно отличается от времен наших дедов и отцов. Мы живем в исключительное время. Нашим дедам и отцам сообщалось столько, сколько было нужно для того времени и их ступени сознания. Нам, нашими руководителями, сообщается гораздо больше. И мы не можем брать за образец степень сознания наших дедов и отцов. Наше время требует овладения высшей в космосе стихией огня. Для этого людям необходимо развить в себе высший аспект этого огня – психическую энергию. Именно для того, чтобы не быть уничтоженными пространственным огнем, когда он приблизится к Земле, для трансмутации всего сущего и очищения планеты от отбросов. Развитие психической энергии необходимо для того, чтобы не попасть в категорию отбросов, ибо пространственный огонь будет действовать по сознанию каждого. Идущий с огнем, то есть развивший в себе психическую энергию, преуспеет с огнем. Идущий против огня будет им уничтожен. Об этой великой эре огня говорят все священные писания, не исключая и христианского, но нужно лишь внимательно прочесть его. Развитие психической энергии было необходимо всегда, во все времена существования человека, ибо это закон жизни. Наше время есть лишь время синтеза всех данных ранее человечеству указаний и всех требуемых достижений. Законы жизни требуют, чтобы данные человечеству дары были им преумножены. Нельзя быть паразитом и жить за счет того, что создано и дано нам высшими силами космоса, как жизненный принцип. Мы не имеем права тратить то сокровище, которое нам дано для развития жизни, но должны прибавить к нему и внести нечто свое в общую сокровищницу космоса. Кто не умножает того, что ему дается, от того отнимается то, что он имел, как это указано и Христом. Стремлением к свету и знанию необходимо зажечь ту божественную искру, которая в нас имеется, в противном случае она погаснет, или, вернее, будет окутана такими наслоениями, которые не дадут возможности ей проявиться. Но кроме возжжения огня своего духа, необходимо давать ему горючий материал, необходимо питать его. Одним словом, для получения высших даров космоса, которые дает высшее проявление огня психической энергии, необходимо проделать все то, что мы делаем всякий раз у себя дома, когда желаем получить те дары, которые дает нам наш физический огонь, ибо законы для проявления и действия стихийных сил природы одинаковы на всех планах существования. Сказано, законы великого Аума одинаковы во всех состояниях. Община, параграф 248. Психическая или огненная энергия, однажды приведенная в действие, работает и растет непрестанно. «Благодать Агни естественно нарастает», — говорится в учении. Мир огненный, часть 1, параграф 183. Самоотделение психической энергии, о чем уже говорилось, и сознательные посылки ее для помощи другим никакого ущерба общему состоянию психической энергии не причиняют. Чем больше дух отдает своей энергии, тем больше получает. Делимость духа в этом случае умножает общее состояние психической энергии у человека, ибо отделившиеся части духа возвращаются к своему зерну обратно. Но здесь необходимо сделать оговорку. Цитата. «Когда говорится, что чем больше дух отдает, тем больше получает, имеется в виду не одновременная чрезмерная выдача, но постоянное ритмическое использование ее. Чрезмерная повторная выдача опасна, во всем должна быть соизмеримость. Чрезмерная выдача нарушает равновесие в организме, и он открывает себя как возможному заражению, так и ударом со стороны злобных сил». Смотри письма Елены Рерих от 14 мая 1937-го. Но происходит совершенно обратное явление, когда отсутствует стремление к совершенствованию. Цитата. «Когда тьма покрывает усовершенствование, тогда огонь незаметно, но, химически доказано, уходит из негодного вместилища». Мир огненный, часть 1, параграф 183. Тогда вместо эволюции получается инволюция. Цитата. «Вовсе не нужно при расточении огня совершать какие-то зверские преступления. Мы достаточно из разных учений знаем о преуспеянии даже разбойников. Обычно расточение огни совершается в буднях и в сумерках духа. Крошечными действиями останавливается нарастание огни, говорится там же.